Шаги приближались медленно, но неуклонно. Слышно было, как Старда хлопает дверями, шарит в боковых комнатушках и обследует ответвление коридора. И вот, наконец, он остановился прямо напротив их каморки. Наступила тишина. Страшная тишина, готовая в любую секунду разразиться воем, грохотом, смертью. Затем дверь задергалась. Скрипнула щеколда. «Надо же!» — сказал Стардах как бы сам себе. «Хозяин вернулся в свой дом, а все двери закрыты. Непорядок!» Удар извне был так силен, что толстенная филенка разлетелась, словно от попаданий снаряда. Десятки острых щепок вонзились в нижнюю часть лица и руки Артема, которыми он успел прикрыть глаза. После второго удара от двери остались только перекошенные петли. «Прошу прощения!» Держа в правой руке готовый к бою клинок, Стардах церемонно раскланялся. «Я, кажется, потревожил ваше уединение». Это был все тот же Стардах, нечеловечески прекрасный бледный воин. Ему не хватало разве что апокалипсического скакуна вепря. Ногой он отпихнул в сторону ползавшего вокруг него на четвереньках Яшта и сделал шаг назад, словно приглашая Надежду и Артема выйти из их обиталища. «Когда я остался в мертвецкой один, прикованный к раме, то первое время думал только о том, какой казни вас обоих подвергнуть. Тебя, дружок, я предполагал поместить на свое собственное место. Когда бы ты хорошенько промерз, но еще не умер, я заставил бы дочку сожрать тебя, медленно, по кусочку, без перца и соли. Но спустя еще какое-то время я понял, что для вас это чересчур легкая участь. Тогда я стал придумывать муку, которая длилась бы очень долго, а желательно бесконечно. Никогда мне не думалось так хорошо. Теперь мне известны десятки способов превращения жизни человека в вечный ад. Когда-нибудь я ими обязательно воспользуюсь, но потом на меня как бы снизошло озарение. Зачем мне все это? Месть? Достойное занятие для Максара. Но кому мне мстить? Моей слабой умом и телом дочери, так и не сумевшей стать достойной славы предков? Жалкому червяку, совокупившись которым, она собралась произвести на свет губителя Максаров? Да я не получу от ваших страданий даже мимолетного удовольствия. Сильные должны быть выше личных симпатий и антипатий. Пусть от этих заморышей будет хоть какая-нибудь польза. Судьба дочери, к примеру, уже определена. Она станет молотом в моих руках. И этим молотом я стану поражать врагов. Ты же, червь, посланный сюда древними врагами наших творцов и благодетелей, продолжишь свой путь, но уже совсем в другом качестве. Ты станешь разрушать то, что должен был созидать. Пернатым ублюдкам, возомнившим себя бессмертными богами, ты принесешь не спасение, а погибель. Неуязвимые даже для наших клинков призраки, благодаря тебе найдут не дорогу к своему дому, а ловчую яму на этой дороге. Он говорит о фениксах и незримых, догадался Артем. Значит, Максарам все же что-то известно о предыстории этого мира и о катаклизме, породившем тропу. Может, он и о изначальном мире наслышан? Глупо было бы сейчас противиться твоей воле, несравненной. Стараясь придать своим словам как можно больше смирения, произнес Артем. Прости, что я не поверил тем речам, которые услышал от тебя в мертвецкой. Я рад буду служить тебе. Рад, не рад, а будешь, прервал его Стардах. В том облике, которым я предам тебе сразу после того, как закончу с Эрданой. Тебе не останется ничего другого. Но мне все же любопытно узнать, в каком направлении находится страна, которую я должен достигнуть. Настойчиво продолжал Артем. Признаться, я разуверился в реальности ее существования. Тебе придется идти в обратную сторону. Однако не стоит унывать. У тебя будет столько ног, и все они будут столь неутомимы, что дорога не покажется тебе длинной. Но за страной черепах находится страна забвения, которую раз за разом испепеляет страшное лето. Никто еще не сумел пройти этим путем. Цель существования жалких людишек, населяющих страну забвения, заключается только в одном – стеречь и обихаживать место, где ткань, из которой соткан наш мир, прорвана. Нечто подобное ты можешь увидеть в Мертвецкой. Но если эта дорога ведет к смерти, то там – в чудесные и загадочные страны. Предания, более древние, чем мой народ, гласят, что именно этим путем можно достичь благословенной земли, из которой некогда были изгнаны предки всех ныне живущих народов. Ты пойдешь туда, но не посланцем давно забытых выродков, а моим верным слугой. Но пока в ожидании своей очереди, тебе придется поваляться среди трупов в Мертвецкой. Сначала я займусь Ирданой. Ведь ей не терпится примерить на себя новую, еще никем не изведанную сущность. Не так ли, дочь моя? Так, отец. Она шагнула вперед и положила ему руки на плечи. Я покоряюсь твоей воле. Делай со мной все, что считаешь нужным. Я выдержу. А теперь разреши тебя поцеловать. Прежняя Ирдана, существовавшая до сей поры, прощается с тобой. Стардах не сделал даже попытки уклониться, а только отвел чуть назад руку с клинком, чтобы при случае удобнее было разить, и сам подставил Надежде губы. Смотреть на это Артем не мог. Присосавшись к рту Надежды, Стардах громко сопел, смачно причмокивал и уже принялся лапать ее тело свободной рукой, словно она была вовсе не его дочь, а случайно подвернувшаяся потаскушка. Однако его противоестественная страсть довольно скоро иссякла. «А ты сладко целуешься!» Он отстранился от Надежды, вслушиваясь в какие-то свои внутренние ощущения. «Что у тебя, мед во рту?» Затем Стардах сплюнул на тыльную сторону ладони и стал рассматривать плевок. Что-то явно беспокоило его. То ли смутное предчувствие беды, то ли первые признаки надвигающегося распада. Теперь все зависело от того, насколько быстро подействует яд Генобры. Затянувшаяся агония грозила Артему и Надежде неминуемой смертью. В утробе Стардаха что-то засипело и забулькало. Взгляд угас и утратил осмысленность. Словно Максар вдруг потерял всякий интерес к окружающему. Пальцы его разжались, и выпавший из них клинок по самую рукоять вошел в пол. Артем попытался оттащить Надежду в сторону, но она оттолкнула его руку, как зачарованная, наблюдая за метаморфозами, происходящими со Стардахом. Кожа его побагровела, как панцирь брошенного в кипяток рака, потом почернела и стала отваливаться лоскутьями, обнажая сочащуюся сукровицей плоть. Из ушей и носа хлынула мутная жижа. Глаза сделались похожими на сваренные вкрутую яйца. Закончилось все очень быстро. Стардах рухнул, но рухнул не как существо из костей и плоти, а как лопнувший по всем швам бурдюк с прокисшим вином. Одежда была единственным, что еще хоть как-то сохраняло форму его тела. Могучие создания, еще совсем недавно способные соперничать с богами, на глазах превращалась в кучу гниющей, растекающейся во все стороны мерзости, из которой уже лезла сероватая пушистая плесень. Первыми словами Артема после всего, что случилось, были: «Как ты себя чувствуешь?» «Яд Генобры действительно сладок, как мед». Надежда устало прикрыла глаза. «Наверное, это был самый смертоносный поцелуй за всю историю Максаров». Яшт, что-то невразумительно бормоча, продолжал ползать по полу. Артем извлек клинок Стардаха из узкого отверстия, пробитого им в камне, и попытался вернуть в обычное состояние. Впрочем, безо всякого успеха. Покойный Аст был прав. Личное оружие каждого Максара имело свой секрет, известный только хозяину. Зато тут же, среди зловонных остатков Стардаха, обнаружился принадлежащий Надежде клинок. «Я прилягу», — сказала она. Что-то мутит меня. А ты спи. Она положила руку на голову Яшта. Твой мучитель мертв, и скоро даже память о нем исчезнет из твоего сознания. Артем взбил слежавшееся сено, помог Надежде улечься и накрыл своим плащом. Через несколько минут она попросила пить. Целиком опорожнила объемистый кувшин и сказала: «Еще!». Когда Артем вернулся со свежей водой, Надежда лежала лицом к стене, прикрывая рот рукой, а все выпитое ей до этого было извергнуто на постель. «Что случилось?» – встревожился Артем. «Тебе плохо?» Надежда, не поворачиваясь, протянула ему руку и разжала кулак. На ладони лежал черный сгусток крови. «Скоро я умру», — сказала она безо всякого выражения. «Генобра знала, что делала, когда давала тебе этот яд. Противоядие лишь замедляет его действие. Только не вздумай меня успокаивать. Все шло к этому. Такой конец был давно предопределен. Мне уже ничто не сможет помочь». «Перестань!» — Артем почти закричал. «Ты бредишь! Ты сама не знаешь, что говоришь! Вы умеете превращать людей в самых невероятных тварей, заменяете сердце и кожу, вы можете оживлять мертвецов! Неужели здесь не найдется нужных снадобий, чтобы изгнать яд из твоей крови?» «Успокойся! Когда твое тело становится твоим собственным врагом и пожирает самое себя, не помогут никакие снадобья. Я чувствую, как у меня внутри разгорается пожар. Сейчас мое тело лишь колыбель, в которой пребывает беспомощный ребенок. Колыбели суждено сгореть, но ребенка необходимо спасти. Не кричи и не лей напрасных слез. Плакать и стенать будешь потом, когда меня не станет. А теперь делай то, что я скажу. Обещаешь?» «Обещаю, только...» «Молчи!» Оборвала его Надежда. «Иди и осмотри все подземелье. Отыщи хотя бы одно существо, способное посредством своей крови поддерживать жизнь в человеке, у которого изъяты сердце, печень или легкие. Ты видел эти безглазые туши? У них вместо хвоста свисает пучок трубок. Если тебе повстречаются твари, обычно помогающие максарам перекраивать живой материал, гони их сюда. Грубую работу лучше них никто не сделает». Прихватив с собой клинок Стардаха, который, к счастью, был приведен в действие только на 1/20 часть своей максимальной длины, в лабиринте подземных коридоров 50-метровые всепроникающие лезвие доставило бы владельцу больше неприятностей, чем пользы, Артем отправился выполнять распоряжение Надежды. Все обследованные им помещения носили следы погрома и запустения. Те, кто побывал здесь, не столько грабили, сколько крушили. Горами возвышались черепки битой посуды, гнили выброшенные из кладовок припасы. На полу тут и там чернели кострища, в которых жгли ковры и драгоценную мебель. В одном из дальних залов он все же обнаружил несколько десятков прикованных к раме толстокожих доноров. Но все они были давно мертвы и изъедены червями. Зато там же ему повстречалась парочка злых, совершенно одичавших мартышек. Добровольно покинуть свое укрытие они не пожелали даже под угрозой клинка, Артему пришлось немало повозиться, прежде чем поймать их и связать крепкой веревкой. Впрочем, одного единственного взгляда Надежды оказалось достаточно, чтобы мартышки перестали верещать и кусаться. Воля Максара действовала на них эффективнее любой смирительной рубашки. Выслушав рассказ Артема о том, что он видел в подземелье, Надежда сказала: «Тогда нужно найти любое крупное живое существо – мрызла, человека, лошадь. Если я вдруг умру раньше, чем ребенок появится на свет, кто-то должен будет питать его своими соками». «Вряд ли сейчас в окрестностях цитадели можно найти кого-нибудь. Внушение, которым Стардах погубил твое воинство, разогнало все живое на многие тысячи шагов вокруг. Придется мне самому лечь рядом с тобой на раму». «Нет, это может повредить тебе. Не забывай, что ребенок останется на твоем попечении. Ты должен быть здоровым и сильным». «Возьми мою кровь, несравненная!» Оказывается, я ж не спал, а уже давно прислушивался к их разговору. Это я чуть не погубил вас всех. Я виноват в том, что случилось. Страх превратил меня в безвольную скотину». «Не кори себя понапрасну», — Надежда слабо улыбнулась. «Не тебе соперничать с волей Стардаха. Люди куда более твердые и опытные, чем ты, превращались в его верных прислужников. Вспомни хотя бы и Лабрана». «После этого позора мне останется только умереть. Может быть, моя жизнь спасет твоего ребенка. Позволь мне послужить тебе в последний раз». «Выбора у нас все равно нет. Но ты не бойся, это не обязательно означает смерть. Особые средства будут поддерживать твое сердце и помогать легким. Надеюсь, что яд, проникший в мою кровь, опасен только для максаров. А теперь помоги мне встать». Она тяжело и сухо закашлялась. «Если в этом мире все же есть какая-то высшая сила, она обязана помочь моему ребенку».